потерян. Сказать, что я зол, это не сказать ничего. Боги с ума сошли, насылая свои снежные творения. И ладно в морозы и стужу, но летом, ожившие порождения зимы летом, когда такое случалось? Опять эти проклятущие снеговики намяли мне бока, настучали по голове, вымотали так, что сил поднять меч не осталось, а резерв полностью опустел. И ведь твари такие били аккуратно, чтобы не убить, а для того, чтобы что? Лежа на спине и, глядя в ночное небо, я пытался поймать ускользающую мысль. Измотали куски сугробов, аж руки не поднимаются. Весь день с ними тут провозился. Ко мне в яму заглянул один из врагов, пошевелил носом морковкой и вдруг, отсалютовав рукой веточкой, рассыпался мириадами снежинок и исчез вместе с морковкой и веточками. «Так, не понял». Собрав остатки сил, наскреб на донышке резерва, пропустил сначала целебное заклинание, а следом сканирующее. «Никого и ничего. Я один на этой снежной горе. Ну что за напасть такая? Целый день ушел на эту странную и бесполезную схватку. Отвлекали, значит. От чего? Что происходит?» Еле выбрался из ямы, по крупицам заполняя резерв. Собирался с силами для возвращения. Понадобился не один час в итоге. Но это ничего. И не в такие беды попадал. Выкарабкаюсь. В цитадель перенесся в итоге уже рано утром, уставший, грязный, мокрый и злой, как вся нежить, которую я несколько месяцев методично уничтожал. Вышел в холле на первом этаже, окинул взглядом работающих уже слуг. Эти начинают ни свет ни заря, чтобы к моменту, когда владыки проснутся, все уже было вычищено до блеска. Варвару боятся. «Господин советник! Господин советник!» Заметив меня издалека, бросился навстречу распорядитель замка. «Потом!» — отмахнулся я и пошагал в сторону своих покоев. «Погодите, господин советник!» Страдающий одышкой пузатенький господин Моок бежал, цокая копытцами. «Гости! Прибыли!» «Потом!» — я сказал. «Устройте, накормите. Приму в кабинете через 2 часа». «Да господин же советник!» Срываясь на фальцет, заверещал распорядитель. «Но это ж к вам из...» И тут из-за угла раздался детский смех. И нам навстречу выскочил несущийся со всей доступной скоростью фиолетовый монстр из тех, что занимаются уборкой на первом этаже. «А, это новенькая, насколько помню, родственница одного из старинных слуг. Она весело скалилась, бежала, шустро перебирая всеми своими щупальцами. А на ее спине, вцепившись руками в густую шерсть, восседал человеческий ребенок. «Полина!» — я глазам своим не поверил. «Дядя Кер!» — заверещала девчушка, увидев меня. «Дядя Кер, ты приехал!» Ее мохнатая нянька притормозила и бочком подобралась ко мне. Я тут же подхватил Полю и взял на руки. «Дядя Кер, а мы так скучали по тебе, и плакали, и ждали, ждали, а ты все не шел. А потом бабах! И цветочек, и он нас провел через зеркало. И мы тут, а здесь монстры страшные! Я в восторге! Вот!» Выпалив мне все новости, грассируя и глотая окончание слов, она обняла меня за шею и довольно выдохнула в ухо. «Поля, а мама? Где твоя мама?» Не веря в происходящее, спросил я и понял, что голос дрожит и срывается. «А она не встала еще. Ей вчера вино дали целебное. Вот она его как выпила, так брык, и все, спит до сих пор». «Вино? Брык?» Я повернулся к распорядителю. «Мог?» «Все точно так, господин советник», — радостно закивал он. «Леди Ирина спит. Гортензия и Инга, ей вчера лечебный эликсир в горячее вино добавили. Вашей леди, господин советник, изволили обе совсем без одежды прибыть, значится. Вот чтобы не простыли и не заболели, мы позаботились. А маленькой леди Полине в молоко накапали, на всякий случай, чтобы это не того». Девочка уже перестала душить меня за шею объятиями, устроилась с удобством. Дети все же быстро адаптируются. «Поля, идем к маме», — спросил я ее. «Нет, дядя Кер, ты сам, а то она включит режим мамы, станет заставлять меня завтракать, а я пока не хочу, мы еще поиграем пока. Но я причесалась и умылась, так маме и скажи, и зубы почистила. Мне Хоршарша выдала персональный зубочистящий артефакт, и одежду мне тетя Гортензия подобрала». Чмокнув меня в щеку, она погладила по голове между рогов и, проникновенно заглянув в глаза, сказала: «Ты не волнуйся, дядя Кер, мама тебя очень-очень любит, и я. Мы тебя ждали и очень переживали, и мы к тебе навсегда пришли, и больше не позволим всяким снеговикам похищать». «Я вас тоже люблю, Поля». Кивнув подобравшейся поближе прислужнице, я передал с рук в щупальца ребенка. «Мок, веди». Ира спала. Разметались по подушке светлые волосы, едва заметно вздымалась грудь. Жарко, и она раскрылась. Ночную сорочку ей, похоже, выдала Гортензия. «Моя любимая женщина!» Я легко погладил ее по волосам, дождался, пока затрепещут ресницы, когда она сфокусирует на мне сонный взгляд. «Кер!» — выдохнула Ирина и потянулась ко мне. «Я пришла!» — я ждал и надеялся. «Тут у тебя так странно!» — погладив по щеке, произнесла она. «Монстры все эти, налицо ужасные, добрые внутри». «Не все добрые, но тут служат только проверенные», — поцеловал я ее пальцы. «А ты почему такой грязный и мокрый? И ты, наверное, устал, да?» Она еще что-то хотела сказать, но я ей не дал. Все разговоры потом. В далекой-далекой темной империи. Владыка и владычица Темной Империи возвращались с территории светлых. Отдохнувшие, загоревшие, счастливые. Эти двое устроили себе второй медовый месяц, как это называла Варвара. Они вышли из своих покоев, куда сначала перенеслись, и направились вниз, чтобы известить слуг, что вернулись. И вдруг наперерез им по встречному коридору пробежал ребенок. «Человеческий ребенок! Девочка!» «Это еще что такое?» — озадачился Сандерлер. «Понятия не имею», — моргнула Варя. Следом за девочкой промчался фиолетовый мохнатый монстр. Кто-то из слуг ловит невесть откуда взявшегося ребенка. Переглянувшись, владыки взялись за руки и поспешили в том же направлении, следуя за топотком и смехом. «А там...» В просторной комнате стояли у окна двое, их советник и светловолосая женщина. «Да ладно!» — протянула Варвара и шагнула вперед. Блондинка у окна повернулась на ее голос, у нее распахнулись глаза, а на лице проступило невероятное изумление. «Варя? Ира!» — воскликнув это одновременно, две дамы бросились друг другу в объятия. «Ирка, не может быть! Так это ты! Варя, с ума сойти! Так ты вышла замуж сюда, а мы думали, что ты где-то в Австралии или, как мой братец, в Новой Зеландии, в какой-то тьму таракани». «Так, так, так», — подошел к своему советнику владыка. «Насколько я понимаю, ты обзавелся семьей». «Да», — совершенно счастливо подтвердил Керин. «А ты в курсе, что эта девица — одна из трех лучших подруг моей жены? И я ее знаю. У нее еще дочка есть, Полина». «Да, и она тоже тут». «Я заметил», — кивнул темный властелин. «Значит, наши жены продолжат дружить». «Занятно. Когда свадьба?» «Мы ждали вас. Завтра». «А платье?» «Талисия, Инга и твоя Гортензия все уже подготовили». «А бароны, а гости, а публичный праздник?» «Только после обряда и после того, как я поставлю полную защиту на своих женщин. Еще не хватало, чтобы их попытались прикончить или проклясть». «Это да. Наша темная знать конкуренцию не любит». Мужчины смотрели на обнимающихся и плачущих от радости иномирянок. была счастлива девочка Полина. Она нашла себе папу и мужа маме. Была счастлива Ирина, просто счастлива. Заполнены счастьем были оба сердца рогатого Керина Нантара. Вне себя от радости и восторга была притемная владычица Варвара. Она не одна теперь в этом странном мире. К ней перенеслась ее давняя подруга. Был доволен темный властелин, жене повеселее, а советник и давний друг обрел семью. Попискивала от радости и переполнявших ее чувств Хоршарша. Какая же удача! И дедушка рад за нее. Она теперь будет не полы драить, а работать няней у приемной дочери советника Нантара. Это такая честь! Так ей повезло! И малышка чудесная, с ней так весело! Довольно мурлыкал кот Саня и вылизывал мордочку шустрой маленькой белой кошечки. Будет ему теперь с кем ходить на охоту и пугать замковых мышей. Выдохнули с облегчением и радостью все обитатели темной цитадели. Все успокоится, наладится и войдет в спокойное тихое русло. Но это не точно. Только до тех пор, пока не случится что-то эдакое. Но это уже не их слуг забота. На то есть у них могучие и могущественные владыка с владычицей, их верный советник. В далеком мире, который называется Земля, родители Ирины обнаружили стопку одежды перед зеркалом в пустой квартире. Исчезли все ее три обитательницы, и Ира, и Поля, и маленькая кошечка Матильда. Грустно и тревожно было, как бы в беду не попали, но в то же время мать Иры твердо верила, что не зря она всю ночь жгла свечу перед зеркалом и формировала положительные мысли формы, чтобы открыть неведомый энергетический канал. Ну а вдруг чудо сработало? Хотя это, конечно, невероятно. Но не более, чем пришелец из другого мира. А уж как-нибудь свидеться они найдут способ. Будущий их зять, мужик конкретный, правильный, сумеет. Маг ведь наколдует, а они с отцом пока за всем присмотрят. Ира девочка ответственная, про все пароли, бумаги, банковские счета и документы им сообщила. Мало ли что может случиться в современном опасном мире. У нее и завещание написано, лежит на всякий случай. Задумчиво рассматривал яйцо Феникса бог лета. Цорк и сам не знал, зачем он сделал это. Хотел пустить пыль в глаза Цассе, чтобы не зазнавалась. А теперь вот ломай голову, куда пристроить птенчика. Ну да ничего, придумает. Но это будет уже совсем иная история. Конец книги. Читала Нелли Новикова.